Глава 4, в которой Катя едет к своей подруге. Утро выходного дня было для Кати редкой возможностью посидеть за чашкой чая и никуда не бежать. Девушка давно смирилась с тем, что работа заняла всю ее жизнь, но иногда ей хотелось хотя бы ненадолго отвлечься от пациентов. «Ни хобби, ни парня. Что со мной не так?» — пробормотала она, погладив кота, чья тяжелая туша пыталась уместиться у нее на коленях. Последний ее молодой человек заявил, что если Катя хочет жить вместе, ей надо избавиться от кота, якобы у него аллергия. И вот Филимон здесь, бодает ее руку, а в личной жизни полный штиль. Зато на работе ценят. Зазвонил мобильник. На экране высветилось имя школьной подруги. Наташа звонила редко, особенно после рождения дочки, но Катя всегда была рада ее слышать. «Привет, подруга. Говорить можешь? Или у тебя там руки по локоть в крови?» «Привет, Наташ. А вот и не угадала. У меня впереди 2 законных выходных. Приезжай ко мне, поболтаем». Катя вздохнула и с сомнением покосилась на рыжую таксу, которая мусолила оленей рог, лежа на диване. «Я бы с радостью, но не могу. Помнишь, я тебе рассказывала про собаку свою? Да, ту, новую. Стараюсь не оставлять ее одну. Соседи жалуются, что она воет и лает. Не проблема. Бери с собой. У меня животин нет. Конфликтовать не с кем. Пусть побегает по участку». «Заманчиво. Тогда скоро будем. В магазине надо чего?» «Ничего не надо. Сейчас поставлю пирожок яблочной печься». Катя вышла из машины и с наслаждением вдохнула запахи свежей земли, дыма и цветов. Лора тут же унеслась в сад, но девушка не волновалась за нее. Забор был сделан на совесть. Катя подставила лицо весеннему солнцу и уже хотела вызвонить Наташу, чтобы посидеть вместе на садовых качелях. А потом увидела, чем занимается Лора, и бросилась ловить подлую зверюгу. Такса уничтожила клумбу с цветами, вырыв в рыхлой земле приличную яму. Лора, успевшая погрузиться в нору наполовину корпуса, была разочарована тем, что ее прервали, но покорно отправилась мыть лапы в доме. «Наташа, прости меня, там небольшая авария в саду. Не знаю, как она успела. Я на минутку всего отвлеклась». «Не переживай. Клумбу я поправлю. Давай запрем твою таксу дома. Тут много места, пусть бегает». Из кухни доносился запах яблочного пирога с корицей. Наташа поставила на пол миску с водой для Лоры, заварила чай и начала сплетничать обо всем на свете. Катя грела руки об кружку и поддакивала в нужных местах. Ей было хорошо и уютно. «Мужика, говорю, тебе надо завести, а не собаку. Ты вообще меня слушала?» «Конечно». «Кстати, а куда пропала Лора?» «Да куда она денется? На улицу ей не выбежать». «Кстати, дочка-то у меня выпросила-таки питомца. Подарила ей на 6 лет хомячка. Это такой прикол!» «Кого? Хомяка? Что ж ты сразу не сказала?» Катя вскочила с кресла и замахала руками. «Быстро, быстро показывай, где клетка стоит! Ну, скорей, Наташ, что ты как вареная?» «Катя, я знаю, что ты любишь животных и все такое, но чтобы настолько... Пойдем, покажу. Но он все равно днем спит». Девушки поднялись на 2-й этаж в детскую спальню. Лора забралась на стол и скребла клетку когтями. Из ее пасти текли слюни. Они падали прямо на хомячка. Весь мокрый зверек опрокинулся на спину и верещал, оскалив зубки. Такса алчно скулила и даже не повернулась в сторону двери. Наташа охнула и бросилась защищать грызуна. «А ну, пошла вон, тварюга!» Девушка замахнулась на собаку и попыталась отпихнуть ее от клетки, а в следующую секунду уже прижимала к себе укушенную руку. Лора спрыгнула на пол и спряталась за Катины ноги. В розовый ковер с сердечками впитывалась моча. Собака не выдержала накала страстей. После происшествия оставаться в гостях было невозможно, и скоро подруги уже прощались. «Наташа, не забудь завтра поменять повязку. На ночь пропитай спиртом. И если будет сильный отек, сразу звони. Кать, просто езжайте уже. Скоро Дашку мама приведет из садика, и к этому времени собаки здесь быть не должно. Я, конечно, сама виновата, но и ты меня пойми». Лора скулила на переднем сиденье серебристой четверки и царапала дверь лапами. Катя села за руль, погладила собаку и с тяжелым сердцем выехала на шоссе. Свернувшись на переднем сиденье автомобиля, Лора чувствовала себя почти счастливой. Сколько, оказывается, мелких зверьков живет на белом свете. Их запах заставлял Лору забыть обо всем на свете. Она поняла, для чего нужны ей мощные когти. Не для дивана, а для того, чтобы вырыть этого крота. А хомяк? Слюнки текли при одной мысли о нем. Только хозяйка опять мрачнее тучи. Должно быть от того, что вторая двуногая отобрала у нее Лоры добычу. Собака знала одно. Больше она никому не позволит безнаказанно бить себя.